Глава 18. Я вернулась в свою кровать и до утра боялась пошевелиться. О том, чтобы заснуть, и речи не было. К Орвалу, наверное, каждый час приходил лекарь и оставался у него по минут 10-15. Ни ректор, ни другие наставники больше не появлялись. Ко мне лекарь тоже заглядывал пару раз, но я уже привычно прикидывалась спящей. Даже если он мне не верил, то вида не показывал. Я же ни секунды не могла не думать об Орвале и о том, что с ним произошло. В голове подобное просто не укладывалось. Кто мог с ним такое сотворить? И связано ли это с иссушениями, которые происходили у нас в городе? А главный вопрос — зачем? Одно ясно. В случае с Орвалом использовали сосуд с его магическим пламенем, и это явно облегчило дело преступнику. Сосуд. Я подскочила, вспомнив кое о чем. Кое о чем, что из-за всех личных проблем начисто выветрилось из головы. Пустая ячейка в хранилище с сосудами. Тогда я слишком спешила, чтобы разобраться, емкости с чьим именем не достает. Какая там шла буква по алфавиту? Вроде между К и Е. Но если так, то сосуд с именем Орвал Рэндалл не мог находиться там. Он был дальше, в другой стороне, куда я даже не доходила. Был ли он там? Я не помнила. Демоны. Я закрыла лицо руками. Моя теория разваливалась, не успев выстроиться. И тем не менее, та пустая ячейка не давала мне покоя. Может, стоит сказать ректору? Все равно ему уже известно, что я была в хранилище. Но захочет ли он меня выслушать? Вот если бы Данте был рядом, у него наверняка были бы более толковые мысли на этот счет. На рассвете я все же задремала, но вскоре меня разбудил лекарь. Дал выпить свою микстуру, после чего сообщил. «Я вас выписываю, мисс Брайан». «Выписываете?» — я опешила. «Вы ведь говорили, что мне нужно побыть еще несколько дней под вашим присмотром». «Кое-что изменилось», — как бы нехотя ответил Флайт. «Будете долечиваться у себя в общежитии. Я дам вам все лекарства и свои рекомендации. И освобождение от активных занятий на ближайшие несколько дней. Сегодня и вовсе можете провести весь день в постели у себя в комнате». Вот так дела. Это наверняка было связано с тем, что случилось с Орвалом. Я невольно бросила взгляд в сторону, где он сейчас находился. Это не укрылось от лекаря, и он тяжело вздохнул, но ничего не сказал. «Собирайтесь, мисс Брайан, ваша одежда на стуле. Вы еще можете успеть на завтрак», — бросил он после и удалился. К счастью, я действительно сегодня чувствовала себя получше, если не считать последствий бессонной ночи. В теле еще ощущалась слабость, и синяки болели, но я хотя бы могла передвигаться самостоятельно. На стуле, помимо форменного плаща, и правда висело платье, одно из тех, что я решила не брать с собой при побеге. Возможно, его принесла миссис Харт или же передала Вайолет. Сейчас это было уже неважно. Наряд, в котором я была раньше, после всех моих приключений, наверняка пришел в негодность. Одевшись, я вышла из-за своей ширмы и вновь посмотрела на соседнюю, за которой едва угадывался силуэт Орвала и не раздавалось ни звука. Навстречу мне из-за письменного стола поднялся лекарь. Он протянул мне несколько пузырьков с микстурами и лист бумаги, где мелким почерком было написано, как все принимать. «Освобождение от занятий я передам наставникам сам», — сказал Флайт на прощание. «На этот счет можете не переживать». Я кивнула, положила лекарство в карман плаща и покинула лазарет. Завтрак в трапезной был в самом разгаре, и за нашим столом были все в сборе. Все, кроме Орвала. Настроение у ребят было не радостное, озабоченное. На Брюсе, с кем Орвал жил в одной комнате, и вовсе лица не было. Тем не менее, при моем появлении все несколько оживились. «Какие люди!» — хохотнул Локридж. А Вайолет бросилась мне на шею. «Тебя отпустили? Уже?» — взволнованно спросила она. «Выглядишь ты неважно», — заметила Мэриан. «Побудь пару часов в одной клетке с Артикусом, и не так будешь выглядеть», — вставила Даяна и отодвинула для меня стул. «Спасибо. Я села между ней и Вайолет. «Рада всех видеть, ребята». «А мы тебя как?» — Локрид широко улыбнулся. «Ну ты и фортель выкинула. Прямо горжусь тобой». «Если ты про побег, то он не удался, как видишь». Я криво улыбнулась в ответ. «Так что гордиться нечем. Но все равно спасибо на добром слове». «Но попытка засчитана», — он подмигнул мне. «Только в следующий раз возьми меня с собой, договорились?» «И меня тоже», — с серьезным лицом сказала Мэриан. «И я тоже готова рискнуть», — протянула Даяна, задумчиво жуя тост. «К жениху с конюшни побежишь», — съёрничал Локридж и получил в ответ убийственный взгляд. «А ты, видно, хочешь оказаться на его месте?» — едко осадила его Мэриан, встав на защиту соседки по комнате. «Тише», — шикнула на них Вайолет. «Траст идет. К нам и правда приближалась Верити Траст. Сегодня на ее лице виднелся слой пудры, чего раньше и в помине не было. Особенно толсто лежала под глазами, скрывая, по-видимому, мешки и синяки. Похоже, она еще не была в курсе, что меня выписали, поскольку ее злой колючий взгляд сразу вперился в меня. «Мисс Брайн?» — произнесла она сквозь зубы. «Вижу, лекарь Флайт вас быстро поставил на ноги. Радует, что вы уже можете вернуться к занятиям». «Вовсе нет, миссис Траст», — ответила я не без удовольствия. «У меня освобождение от занятий на несколько дней». Она лишь повела бровью. «Что ж, тем не менее, у меня есть новости. Одна новость касается всех, другая же лично мисс Брайн. С какой начать?» «Как пожелаете», — ответила я, гадая, что за новость ждет лично меня. «Понятно, что ничего хорошего, но насколько все худо?» Траст не стала меня томить. Растянула свои узкие губы в подобие улыбки и произнесла. «Поскольку вы побили рекорд по минусовым очкам, мисс Брайн, и являетесь самой отстающей на курсе, по правилам нашей академии вам назначаются индивидуальные занятия с самим ректором». Она выдержала паузу, видимо, ожидая моей реакции. Признаться, я была поражена этой новостью. Меня обуревали противоречивые эмоции. Однако показывать их, доставляя тем самым радость кураторше, не собиралась, поэтому спокойно выдержала ее испытующий взгляд. «Пока точная дата первого занятия неизвестна. Ректор сам свяжется с вами, когда у него найдется время», — продолжила Траст. «Что касается второй новости, совсем скоро в нашей академии день открытых дверей, когда ваши родственники могут навестить вас. Все студенты обязаны участвовать в подготовке к этому событию. На ближайшем воспитательном часе мы все это обсудим». «Как же я буду счастлив видеть своего папашу», — скорчил презрительную рожу Локридж. «Надеюсь, моя мать не приедет», — пробормотала Мэриан. «Я тоже могла лишь надеяться на то, что меня никто не захочет навестить». Впрочем, брат наверняка не упустит возможности поглумиться над моим положением. «А что сорвало, миссис Траст?» — подскочил с места Брюс, когда-то собиралась уходить. «Нам до сих пор никто ничего не сказал о его состоянии». «Орвал Рэндалл?» — куратор нервно прочистила горло. «Да, мне даже не сказали, что с ним и в каком состоянии обнаружили». Брюс тоже заметно волновался. «Сообщили, что забирают в лазарет, и все. «С ним, насколько я знаю, ничего страшного», — повела плечами Траст. «Какой-то вирус, поэтому его временно изолировали ото всех, чтобы не передать инфекцию. Нам, знаете ли, только эпидемии не хватало в замке». «Вот, значит, как. Они решили не говорить правду. Почему? Чтобы не создавать панику или по какой-то иной причине?» Мне стало как-то не по себе от этого открытия. «Это так заразно?» — Вайолет начала теребить ленту на платье. «Не исключено», — кивнула Траст и, всем видом демонстрируя, что больше ничего не желает слушать, отправилась прочь. «Эми, ты же только что из лазарета», — Вайолет обратилась ко мне. Видела там Орвала?» «О, боги! Что сказать?» «Я видела кого-то на одной из коек, за ширмой, но не знала, что это Орвал», — отозвалась я тихо. Мне было стыдно врать, но и правду я от чего-то тоже не решилась сказать. Возможно, позже. «Значит, ты тоже можешь быть заразной?» Мэриан даже отшатнулась от меня. «Не думаю», — у меня в горле запершило. «Иначе лекарь меня бы не выписал». «Скорее всего, он отправил тебя побыстрее из лазарета, чтобы ты не заразилась», — понимающе закивала Вайолет. «Надеюсь, он знал, что делал». Мэриан все еще поглядывала на меня с подозрением. «Во всяком случае, я не чувствую себя больной», — заверила ее я, не считая синяков. «Кстати, о синяках», — Локридж взбодрился и посмотрел на меня. «Жду подробностей твоих приключений. Что, где, как и с кем?» На последнем вопросе я невольно напряглась, снова вспомнив о Данте. Надеюсь, Локридж задал его ради красного словца, а не потому, что знал что-то. «Компания Артикуса мне точно запомнится навсегда», — отшутилась я. «А если серьезно?» — Локридж уже не ухмылялся. «А серьезное узнаешь потом», — ответила за меня Мэриан, поднимаясь. «Идемте, вот-вот занятие начнется». «Увидимся за обедом», — попрощалась я с ними, а сама отправилась в свою комнату. Непривычно было находиться в жилом крыле днем одной, когда все остальные на занятиях. Я попробовала было вздремнуть, но от мыслей, которые по-прежнему разрывали голову, ничего не вышло. Тогда я достала лист бумаги и ручку и написала короткую записку. «Надо поговорить. Срочно!» Предназначалась она, безусловно, Данте. После я украдкой, чтобы никто меня не заметил в пустующих коридорах, спустилась на первый этаж к главной лестнице и оставила ее на обычном месте за ящиком. Теперь оставалось только ждать. День в одиночестве и без сна тянулся долго. Я даже с радостью отправилась на обед, чтобы снова иметь возможность пообщаться с ребятами, а заодно, наконец, рассказать им о своих похождениях. В глубине души я также лелеяла надежду, что меня найдет Данте. Но, увы, от него не было ни слуху, ни духу. До ужина я снова промаялась, не зная, куда себя деть и чем отвлечься от гнетущих мыслей. Данте не объявился и вечером. Записки тоже никакой не оставил. Мне удалось незаметно заглянуть под лестницу и с досадой обнаружить там только свое нетронутое послание. Зато перед самым сном миссис Харт принесла мне сообщение от ректора. «Индивидуальное занятие завтра в 6 вечера у меня в кабинете. Без опозданий».